прорабатывается верхний шейный отдел позвоночника, и еще постепенно исчезает жировичок, который у нас там сзади имеется. Почему он возникает? Такой горбик. Да потому что у нас постоянная неправильная осанка, неправильное положение головы, отчего позвонки наши деформируются. Упражнение 9. Ваши плечики хотят достать ушки. Так-так, повыше. Постарайтесь дотронуться до них. Но это только половина растяжечки. На обратном пути плечики свои вы опускаете как можно ниже. Кончиками пальцев как бы пытаетесь достать пол. Не совсем понятно? Приступаем к следующему упражнению. Упражнение 10. И снова плечиками. Повращаем их сначала вперед, потом в обратную сторону. Просто подвигайте побойчеями. Раскрепостите свои суставчики. Приятно? Конечно же. А какая польза от таких движений? Мы формируем с вами хорошую спину, красивую осанку, ликвидируем горбик, что у некоторых уже образовался и весьма заметен. Кроме того, убираем острые лопатки. Ликвидируем ямки под ключицами, вращая плечики назад. Мы, к тому же, формируем красивую грудь. Упражнение 11. Продолжаем разминать свои плечики. Правая идет вперед, левая одновременно назад. Раз, два, три, четыре, 10. Меняем плечи. Левое плечо вперед, а правое назад. И снова считаем до 10. Не у всех получается? Не беда. Потренируйтесь, получится. Устали? Подышите. Успокойте дыхание. Немного отдохнули. Готовы к более сложному? Руки положили за голову. Начинаем повороты плечевого пояса. Тазом не двигать. Раз, два, три, 10 и обратно. Чувствуете легкость? Правильно. Убираются энергетические пробки. Укрепляются глубокие мышцы спины, если, конечно, вы не будете пропускать это движение в своем комплексе. Кому тяжело, может отдохнуть. Не надо переутомляться, особенно в первый раз. Упражнение 11. Руки за головой. Вращаем обруч. Плечи на месте. Делаем тазом вращательные движения. Начали. Плавно переходим к движениям Майкла Джексона. На счет 10 таз вперед-назад, вперед-назад. А сейчас влево-вправо, влево-вправо. Раз, два, три, 10. Счет, как всегда, от 1 до 10. Привыкайте к нему, и вскоре он станет вашим ритмом, обычным и легким при выполнении упражнений такого типа. Хорошо. Заканчиваем. Успокоили дыхание и подышали через глазки. Удивляетесь? Забыли, как это делать? Не листайте странички, я сейчас вам напомню. Когда вдох сделаете, почувствуете в глазах холод. А как выдохните, так тепло к ним подступит. Еще разок. На вдохе прохлада,